Глава 64. Раш. «Для вечера четверга в пабе спокойно, но это именно то, что мне нужно, чтобы притормозить и очистить мысли. С начала сезона прошло уже 3 матча, и, понятное дело, на меня давит, ведь я играю не на должном уровне. Я чувствую себя неправильно. Что-то, мать вашу, точно не так. Меня так и подмывает послать Ленокс билет в один конец до Хитроу, чтобы расставить все точки над «и». Чтобы признаться уже, что я люблю ее и что мы найдем выход. Должны найти. Я даже подумываю позвонить в офис одной из сестер Ленокс и проверить, страдает ли она так же, как я. Однако нет ничего более жалкого, чем обращаться к семье, чтобы те помогли тебе совсем разобраться. Полная чушь. Мои чувства взаимные. По крайней мере, так было, когда мы расстались, или что мы там сделали, в прошлом месяце. Раз уж я не остыл к Ленокс, то и она ко мне тоже. «Вот, приятель», — говорит бармен, протягивая мне через стойку стакан со льдом. «Я этого не заказывал», — возражаю я, но тут же выпрямляюсь. «Нет, такого просто не может быть». «Да, но это подарок, если можно его так назвать, от леди, что сидит вон там, в углу». Я резко поворачиваю голову в указанном направлении и вскакиваю на ноги еще до того, как замечаю ее. Потому что это она. Точно она.